Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава 1. Все-таки круто получить продолжительный отпуск после службы. Ну как отпуск? Уволился в запас после 6 лет службы буквально полчаса назад и сейчас просто гуляю по городу в поисках чего-то интересного. Можно было бы просто доехать на машине до дома, но мне просто не хотелось сейчас домой. А потому, припарковав машину, потопал куда глаза глядят. Наматывая круги по кварталу, я слушал музыку и читал мангу с телефона. В общем, убивал время, как только мог. Может, стоит сходить на какой-нибудь фестиваль. А, что это? Мимо меня пронеслись несколько милицейских бобиков, а чуть погодя пролетели две газели ОМОНа. Что там происходит? Опять придурочные устроили митинг. И тут в том же направлении с включенными мигалками пронеслась целая колонна из патрульных машин в сопровождении броневиков и грузовиков с солдатами. Что за хрень? Вырвалось у меня, когда из глубины сквера послышались крики и все увеличивающийся шум. Развернувшись, побежал туда, стоило узнать, что происходит. Пробежав метров 100, замираю как вкопанный. Какие-то психики, одетые как римские легионеры, устроили бойню. А вот это совсем не смешно. Какая тварь, похожая на свинью, замахнулась тесаком на женщину с грудничком. В руки сам собой появился викинг, и спустя мгновение он появился в правом глазе свиньи. Подбежав к женщине и вижу, что она в шоке. Времени на деликатность нет, а потому, несколько пощечин вернули ее на землю. «Эй, хватай ребенка и убегай туда». Разворачиваю ее в сторону, откуда прибежал, и подталкиваю. Девушка немного заторможенно кивнула и побежала, прижимая к себе ребенка. Подобрав с земли тесак свиньи и вытащив из его глаза нож, бегу дальше, туда, откуда слышатся выстрелы. Не успел я пробежать и 20 метров, как из-за деревьев показались новые противники. Несколько тварей в обносках и холодным оружием в руках зажали гражданских у небольшой будки. В большинстве своем там были женщины и дети, но перед ними лежал милиционер с рассеченной спиной, а чуть дальше несколько тварей, им видимо и убитых. Так противников всего трое, времени мало, надо действовать быстро. Метнул тесак в самого широкого и стоящего ко мне спиной в надежде, что размер мишени сделает скидку на точность. Через секунду в полет отправился и нож, стараясь поразить стоящего слева. Не скажу, что было все идеально, но оба снаряда нашли свою цель. Тесак вонзился прямо посередине спины центральному, а нож вошел второму пониже лопатки. Его это не убило, но из боя вывело. Бросок вперед, на последнего противника. Нужно было победить за следующие 10 секунд, а не то мне конец. Внезапность атаки сыграла мне на руку, позволив за раз уравнять силы сторон, но есть проблема, у меня нет оружия, а у моего врага оно есть. Здоровенный топор, который тот держал в правой руке, представлял для меня серьезную опасность, а потому нужно было не дать ему достать меня. Итак, заходим со спины, берем шею в захват и дергаем как можно сильнее, так чтобы голова замерла под неестественным углом. Мертвое тело я отпустил только после того, как его руки выпустили из пальцев древко топора. Не теряя времени, беру его и, подойдя к подвывающему под ранку, добиваю его. За всем этим с шоком смотрели гражданские. Вытащив топор из черепушки, подбегаю к лежащему милиционеру. Проверив пульс, мне все-таки удалось его нащупать, пусть он и был слабым. Малый походный мед, пакет, всегда лежит в моей набедренной сумке, держал на всякий случай. И вот этот случай настал. Обработав карандашом края раны, перевязываю бинтом, это максимум, который может предоставить мой пакет. Подобрав лежащий рядом Макаров, после чего перезаряжаю пистолет запасной обоймой, которую нашел в кобуре, и встаю. Такс, сейчас вы хватаете раненого и аккуратно валите в ту сторону, указываю себе за спину. Я только что оттуда, так что скорее всего там никого нет. На всякий случай провожу вас до поворота, а после побегу дальше. Вопросы есть? Нету. Хорошо. Пошли. С раненым, стариками и детьми, путь, который у меня занял меньше минуты, растянулся на 5. Проводив их до поворота дорожки на сквер, оставляю их одних, все равно с другой стороны сквера к нам бежали фигурки в форме и с оружием наперевес, так что с ними ничего не случится, а мне пора. Не теряя ни секунды, максимально быстро бегу к месту боя. С оружием как-то само собой стало поспокойней. Оно и понятно, теперь перед смертью, хоть бы парочку врагов с собой заберу. Пробежав метров 200 и потратив 2 патрона на одиночных соперников, я добрался до перегородивших улицу машин милиции. Присев рядом с сжимающим пистолет патрульным, с некоторой иронией спрашиваю: «Отдыхаем, начальник. Ты еще кто такой?» — нервно спросил он, меняя обойму в табельном ПМ. На вид ему было не больше 25. Вместо ответа выуживаю из кармана военник. «Наознакомься». На мгновение высунувшись, делаю несколько выстрелов в, буквально, стену щитов. Мгновенно найдя офицера, его выдавал другой цвет лад, снимаю его со второго выстрела. «Плохо, до этих легионеров метров 20-25. Что нам делать, товарищ капитан?» — наконец подал голос сидящий рядом патрульный. «Нас тут 7, а их человек 40-60. Невесело говорю. Остается только держать». Сквозь шум боя послышался женский крик. В очередном просвете, образованном из-за убитого противника, показалась парочка легионеров, бьющих по лицу молодую еще девушку, даже девочку. «Так забудь, что я только что сказал. Народ, заводи машины и дави их нахер». С протяжным ревом 3 патрульных лады врезались в строй легионеров, разметав его к чертям. Проинструктированные водители отогнали машины подальше и, вжав газ в пол, понеслись к врагу. Мы же вчетвером старались выиграть время, экономя патроны, коих осталось 2-3 на человека. Пригнувшись перед самым ударом, водители обезопасили себя от шального копья, заодно прорвали строй противника. Кто бы ни был нашим врагом, к таранищим их строй машинам они были явно не готовы, а потому с криками стали убегать от них. ПМ сухо щелкнул, сигнализируя о пустой обойме. Менять ее было ни на что, а потому я подобрал лежащий на асфальте меч и щит. Хоть что-то, лучше так, чем вообще без оружия, главное, чтобы свои не всадили пулю по ошибке. «Что встали, оружие в зубы и вперед!» — крикнул я на застывших после такого патрульных. «Эти твари режут гражданских. Вперед, мать вашу! Или думаете, что вы в органах, чтоб форму носить?» Похватав брошенное убегающими оружие, мы скорым шагом двинулись вперед к ждущим нас в отдалении машинам. По пути мы орали во все легкие, чтобы гражданские уходили по направлению к станции метро. Если попадались раненые, то их садили в машины и отправляли назад, к своим. К сожалению, таких было много, и нам пришлось набить их как килик в банку, чтобы вывести всех. Таким макаром, под прикрытием машины, мы продвинулись метров на 100, а потом, на той стороне, видимо, нашелся офицер, и на нас пошли эти твари. Сомкнув щиты и выставив копья, они пошли на нас мерным шагом. Прикинув, как бы выжить и сейчас, быстро делюсь им с остальными, и именно в этот момент нас прервали. С ревом с неба на нас спикировала какая-то тварь, похожая на дракона с всадником на ней. Первым опасность заметил стоящий справа от меня парень. Заорав воздух, он выставил перед собой щит. Пожалуй, это и спасло нас, сработал инстинкт. Сначала делай, потом думай. В поднятые деревяшки ударил поток огня, как от пехотного огнемета. Металл ручки быстро стал нагреваться, и уже через секунды 3 его было больно держать. К счастью, к тому моменту этот летающий огнемет уже пронесся над нами. Отбросив горящие щиты, мы помогли выбраться водителю из горящей машины. Любоваться на этот летающий огнемет времени, да и желания, не было. К нам в больших количествах приближались другие, более приземленные проблемы. К счастью, с примыкающей дороги вырулили хищники в компании с милицейским автобусом. Затормозив в метрах 10 от нас, машины тут же ударили из водометов, сметая водяной струей людей. Из затормозившего автобуса начали быстро выгружаться ОМОНовцы с летальным оружием. На этом приятные сюрпризы не закончились. В небе послышался звук реактивных двигателей. Задрав головы вверх, мы видели, как на кружащих в небе крылатых тварей стали заходить двойки истребителей. «Сейчас им наши хвосты то подпалят», — закричал кто-то из гаишников. И действительно, пара истребителей пошла в атаку и срезала очередью из пушек тройку тварей. Тут же истребители устремились вверх, а на этих недодраконов стала заходить вторая двойка машин. Пока ребята, задрав головы, следили за тем, как наши пилоты множат на ноль вражескую авиацию, я подошел к командующему ОМОНом мужчине. Тот как раз закончил строить своих людей и ждал, пока хищники подавят любое организованное сопротивление. «Товарищ», — кинув взгляд на погоны, продолжаю. «Майор, разрешите представиться, капитан Александр Михайлович Ириновский, 53 отдельный разведывательный батальон 37, я БХВТ, уже как 2 часа уволен в резерв, но думаю, после прошедших событий мое заявление уже лежит в мусорке. Под конец усмехнулся и добавил: у вас патронов к Макарову лишних не найдется, а то наши все того, тю-тю, хех, лишних не найдется, но думаю, кое-чем поделиться мы сможем. Добрынин, дуй за калашом. Стоящий рядом боец рысцой побежал в автобус и через несколько минут вернулся с АК-74У и тремя запасными рожками к нему. Вот, все что можем дать. Протянул мне боец. Нормально, сойдет. Вешаю автомат на плечо и распихиваю рожки по карманам. Лады, пойду вперед. Пора уже по специальности работать. Гадить на коммуникациях будешь. Усмехнулся майор. Ага, завалю пару командиров, если повезет, отвлеку внимание. Пожимаю плечами. Кстати, не знаешь, когда наши подойдут. Обещали, что скоро подъедет 120. Я бригада, ее сразу подняли по тревоге, но там какие-то проблемы. Отстой. Это точно. Лады, я пошел. Интересно, и как все так обернулось. Вроде бы ничего особенного не сделал, всего-то стрелял, да людей спасал. Проблемно. Может, стоит повторно подать в отставку. Нет, лучше не надо, крестная прибьет. Если предки раньше не успеют, указом президента Республики Беларусь от 1 мая 2020 года, за проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга, звание Героя Беларуси присвоено капитану Вооруженных сил Республики Беларусь Ириновскому Александру Михайловичу, а также, отстояв положенное время на церемонии награждения отличившихся при инциденте 1 мая 2020 года, я подошел к небольшой группе людей. Впереди всех стоял высокий мужчина в сером костюме, с коротко стриженными темными волосами, уже тронутыми сединой. За руку его держала одетая в темный костюм женщина с аккуратно уложенными средней длины блондинистыми волосами. В противовес им, рядом стояла женщина в военной форме 34 лет, но он мог с такой точностью это сказать, только потому, что точно знал дату рождения своей родной тети, а так она выглядела значительно моложе своего возраста и ей смело можно было дать максимум 30 лет. София Владимировна Ириновская. Полковник СО. Если разговор с родителями был довольно коротким и вскоре они отправились встречать младших в аэропорту, то с крестной я разговорился. «Ну что, герой, доволен наградой?» С усмешкой спросила София. «Тебе же помимо героя еще мужество и отвагу выдали. Куда там?» Несколько раздраженно произнес новоявленных герой. «Не люблю, быть на виду. Привыкай, ты теперь герой страны, инструмент пропаганды». Веско, но тихо говорила София. «После прошлогодней попытки переворота, стране позарез нужны положительные личности, так что, герой, проявивший себя вовремя иномирного вторжения и спасший кучу народа, как раз подойдет. Хотя, вот от интервью, я бы тебя предостерегла. Проблемы». Тоскливо протянул капитан. «И как только обо мне вообще узнали?» «Ау, все просто», — улыбнулась женщина. «Тебя всего-то снимали очевидцы из домов, плюс опрос очевидцев и доклады милиции с ОМОНом. Ну и тебя, еще спецы видели. Они как раз по крышам шуровали, вот из оптики тебя и видели. Ясно, нигде не скроешься. Даже на поля боя. С иронией произношу. А что ты хотел? 21 и краткий век, однако». Пожимает плечами женщина. «Ты уверен, что хочешь остаться в армии?» «Да, буду проситься, на ту сторону», твердо отвечаю. «Сама же знаешь, из армии уволиться хотел из-за скуки, а тут такое. Я уже поговорил с Белым, он при мне определил мое заявление в мусорку. Что ж, тогда мой тебе совет, подучи организационную часть жизни подразделения, благо время у тебя еще есть. Как позже оказалось, врата открылись не только у нас, но еще и в Токио в районе Гинзы. В остальном, разницы особо не было, тот же сценарий, повалила тьма народу в доспехах, устроили бойню, а потом и покрошили японские силовики. Жертв, правда, у них было больше 2000 против 1000 у нас, но тут понятно, у нас была не такая плотная застройка, да и народу в той части города была поменьше, чай не центр, окраина как-никак. Но если честно, народу было плевать, что у нас меньше, прошло всего 2 дня, а уже звучат голоса, найти и наказать. Так что неудивительно, что правительство стало формировать одну особую армию для ответного визита. Какие в нее подразделения войдут, не знаю, но по слухам не меньше бригады точно. Отправлять, что-то меньше по численности не имеет смысла, учитывая сколько вторглось к нам. Одних трупов насчитали более 10 тысяч, еще 5 взяли в плен. Сколько гостей было у японцев неизвестно. Нет, конечно, думаю, разведка и прочие господа из тех, кому нужно, уже знают, но вот конкретно один капитан об этом не осведомлен. И мне, если честно, плевать, других хватает забот. Вот, например, после последних мировых событий, мы, то есть военнослужащие, уже предвкушали весь тот ворох проблем, что свалится на нас. На следующий день после ликвидации последних очагов сопротивления, представитель США ВАН предложили предоставить вратам статус международных и открыть к ним доступ мировой общественности. В ответ наш представитель в этой говорильне сразу же наложил вето, заявив, что врата находятся на территории Республики Беларусь, следовательно, все, что находится за чертой, также является территорией РБ. Подобное заявление вызвало шквал возмущения и обвинений во всех смертных грехах, начиная с нарушений прав человека по отношению к пленным вторженцам, заканчивая слишком жестокими действиями по отношению к ним во время инцидента со стороны США и наших ближайших натовских соседей, чем вызвали недовольство, если не сказать больше, нашего населения, хотя были и те, кто призывал извиниться перед штатами и передать контроль над объектом мировой общественности. Они даже митинг организовали по этому случаю, думаю, не стоит говорить, что с ними сделали родственники пострадавших в той бойне, достаточно сказать, что в какой-то момент ОМОНу пришлось отбивать юродивых у толпы. Еще не толком не началась первая неделя мая, а рейтинг либералов уже показывает дно, о чем уже не раз вещали на разнообразных ресурсах. Район врат полностью оцепили и уже начали возводить полноценную военную базу. А вокруг объекта стали строить купол, для противодействия наблюдению со стороны. Так как врата появились на пустыре рядом с рекой Мышкой, ничего не мешало строительству, и Министерство обороны сразу решили строить с запасом, заняли более 10 квадратных километров под объект. Работа кипела круглосуточно и на удивление быстрыми темпами, думаю, за месяц они управятся. Мне как герою дали несколько дней увольнительного, а после приказали быть как штык. Но так даже лучше, отдохну, а после за работу. Глава 2. 2 дня я потратил на аниме и чтение книг, заниматься чем-то еще, желания не было и в помине. Аниме, игры, книги, прерываясь только на сон и еду. Хорошо, отдохнул. После стресса такой способ релаксации весьма хорош, а в четверг мне пришлось стоять перед своим непосредственным начальником. Генерал-лейтенант Журавлев, весьма накачанный мужчина лет 40, все волосы были сбриты под ноль, вместе с небольшим шрамом на виске генерал создавал весьма грозное впечатление. Журавлев Павел Анатольевич был командующим 37 и краткой БХВТ, и, следовательно, он был и моим начальником. Мой 53 и краткой отдельный разведывательный батальон входил в 37 югвардейскую танковую дивизию, после переформированную в базу хранения. Из всей дивизии, мой батальон был единственным подразделением, которое не сократили. Правда, его сделали этаким кадровым резервом на случай мобилизации, иными словами, батальон состоял исключительно из кадровых военнослужащих и в случае войны должен был стать костяком развертываемой дивизии. Как по мне, спорное решение, пусть по штату у нас и есть танкисты, но в реальности все гораздо скромнее. Всего по десятку БМП и БТР, да меньше десятка разведмашин. Садись, Фириновский, в ногах правды нет. Начал разговор генерал. Так точно. Присев на указанный стул, обратил все внимание на сидящего передо мной мужчину. Ты неплохо себя проявил в прошедшем инциденте, я бы даже сказал отлично. Людей спас, сопротивление организовал, противника сдержал и отбросил, в плен языка взял. Генерал достали из папки несколько листов и протянул мне. А потому, приказом МО под подписью главнокомандующего, тебе присваивается следующее звание. Не забудь привести погоны к правильному виду. На стол легла коробочка. Служу Отечеству. Повышения я не ожидал, а потому был немного выбит из колеи. Ответ вырвался рефлекторно. Ви, брось. Отмахнулся начальник. Особым указом под твое командование переводится 53 и краткой отдельный разведывательный батальон. Можешь не волноваться, заметил мои чувства генерал. Полковник Сибиряков получил назначение в 38 и краткой танковый полк. Все вопросы, потом. Отмахнулся он. Как ты уже наверняка знаешь, приказом главнокомандующего, была создана один, я особая армия для действия в ином мире. Твой батальон также войдет в данное формирование, для осуществления разведки и иных мероприятий в интересах армейских подразделений. Помимо этого, вы первыми отправитесь за грань, для создания плацдарма. Не волнуйся, вам всего-то разведку боем провести надо будет, чтобы прибывшие части не метались как слепые котята. Для обеспечения большей устойчивости, батальон будет доукомплектован до штатного состояния. На этом все. Вопросы. Товарищ генерал-лейтенант, если не секрет, кто помимо нас еще войдет в особую армию? Не секрет, основу армии составит 30, я гвардейская мотострелковая дивизия, ее уже перебрасывают из-под Лиды, а также военно-полевой госпиталь, зенитно-ракетный полк, а также два полка авиации. А немного ли, для средневековья? Удивился уже майор. А это и не против них. Пожал плечами генерал. То есть, стоп, если не против них, значит против японцев. Предположил парень. Верно, подтвердил генерал. Вверху, сильно не хотят делиться с самураями пирогом. Если с русскими мы еще можем договориться, что сейчас и делается, то с этими сыроедами, уже нет. Нашей стране чрезвычайно нужны ресурсы и новые рынки сбыта. С этой стороны, врата прямо манна небесная, жаль только они открылись в городе, а не за ним. Александр на это просто молча кивнул головой. В общем, наши аналитики считают, что из-за внешней политической ситуации и откровенно накаленной обстановки в регионе, японское правительство не отправит за грань лучшую часть своего вооружения. Согласно данным разведки, ожидаются танки тип 74 и F4, более современную технику они не решатся отправлять за грань. Тягаться с ними в экономике мы не можем в принципе. А вот в армии, вполне. Несмотря большую численность, у нас как ни парадоксально, больше военных с боевым опытом. Их то в большинстве своем и будут отправлять туда. Скажу тебе, что в верхах обсуждается возможность мобилизации армии, до минимального уровня таковой у Японии с учетом кадрового резерва. А во, то есть, там мы останемся надолго. Покачал головой я. Понятно. Что ж, остальное тебе объяснит твой непосредственный командир. Передав мне запечатанный пакет, генерал показал, что разговор окончен. Попрощавшись, я отправился к себе, нужно было много обдумать. А спустя трое суток меня как уже официального командира подразделения вызвали на совещание. Хотя назвать это совещанием было сложно, помимо меня и собственно назначенного командовать армией генерала, присутствовал только представитель от КГБ, а, майор Ириновский. Рад познакомиться с родственником Лисы, вижу вы пошли по стопам своей родственницы. Довольно приветливо поздоровался генерал Барсуков Николай Сергеевич, по совместительству учитель по стрельбе моей тетки. Повезло, или нет, тут как посмотреть. Здравия желаю, товарищ генерал. Майор Ириновский по вашему приказу прибыл, отдал честь, замираю, ожидая продолжения. Итак, майор, через 3 дня, в столицу прибудет первая колонна твоего батальона с техникой, вы усилите охрану на время до переброса на ту сторону. Так как вы пойдете первыми, приоритет на получение разговорников будет у вас. Помимо этого, ваш батальон усилит новой техникой, включая несколько прототипов, начальство хочет проверить машины в реальных условиях. Не волнуйся, технику много раз проверили, так что проблем быть не должно. Генерал посмотрел на ГБшника. Согласно данным нашей разведки, японское правительство столкнулось с сильным сопротивлением со стороны оппозиции и либеральной партии в парламенте. Неразбериху также усиливает национал-патриотическая партия Японии, выступающая за изоляцию страны с опорой на земли за вратами. Безопасник нажал что-то на пульте и на весящем на стене интерактивной доске появилась какая-то схема. Как видно, в парламенте нету единства на тему статуса иного мира и действий правительства. Долго это не продлится, так что максимум через месяц не начнут действовать. Еще некоторое время займет организация нужного контингента войск, переброска вооружения, какое не жалко в случае неудачи бросить и так далее. Месяца два. 2,5 у нас точно есть, может 3, если они увлекутся политическими играми. Наша армия начнет действовать через 1,5 месяца, благо все нужные запасы можно взять с столичных складов. Такой срок по большей части вызван усилениями мер безопасности. Но вернемся к иному миру, первые подразделения начнут действовать уже через месяц, в том числе и вы. За ГБшником продолжил генерал. Твой батальон пойдет первым, сначала в качестве разведки, а потом и авангарда. Вы первыми и вступите в бой при необходимости. Помимо разведки вашей задачей будет охрана инженеров, которые начнут возводить укрепления и собственно базу для прибывающих войск. По возможности, можете составить карту близлежащей местности, если это, конечно, не повредить основным задачам, для этого вам передадут эскадрилью ПЛА. Учтите, минимум 2 недели вы будете предоставлены сами себе, действуйте с умом. От успеха в ином мире зависит очень многое. Помните об этом, товарищ майор, нельзя допустить господства японцев в пространстве Ха, их это слишком сильно усилит в предстоящей войне. Так точно. Сделаю все, что в моих силах. Свободны. А через неделю мне удалось посмотреть на новую технику, вообще ее доставили еще 5 дней назад, и все это время она проверялась специалистами из органов на непредусмотренные конструкции дополнения, и только после того, как убедились, что там только то, что должно быть, нам ее передали. Хотя, может, они там и нашли чего, вот уж не знаю. Техника располагалась в крытом ангаре на территории объект Х или базы 0. Ровные ряды техники, разного типа и класса. Чуть в стороне стояли ящики с новой экипировкой и электроникой. Правительство расщедрилось и сделало крупный заказ для особой армии, а пока что первыми обновки получают именно 53, и краткая орб, что, признаюсь, радовало. Чем больше у нас возможностей, тем выше шанс удачного завершения задания. Хотелось бы избежать потерь в личном составе. К счастью, экономить нам не придется, одних только патронов нам выделили столько, что можно будет устроить неплохую такую перестрелку. Командир, смотрите, что нам выделили. Вдруг подал голос, идущий чуть впереди старший лейтенант Костенко. Подойдя ближе, мне стало видно, как между кайманом и богатырем скромненько пристроился сталкер. Вот это да, а он, оказывается, не маленький. Только на картинке его и видел. 2 тонны сталкер, легкий танк, заметил Старлей, хотя можно ли его так называть. Ну есть же английский Скорпион и ПТ-76. У тех, правда, пушка 76 мм, а не 30, как тут, зато ракет нет. Высказался я, подходя ближе. Что там сказано в сопроводительных? Такс, Костенко полез в планшет, быстро перелистывая листы. А вот, включена в состав батальона для войсковых испытаний. Тут также заметка о подробном отзыве. Ясно, посмотрим, чего стоит машинка. Что там у нас дальше? По спискам нам передали 8 кайманов, 6 в один волот, 10 богатырей, сталкер, 2 флейты. Флейты? Переспросил у Старлея. Да, легкая РЗО флейта, ее еще в январе представили, машины еще прототипы, но, даже так оно лучше, чем совсем без артиллерии. Закончил за Костенко я. Дальше нам дали несколько передвижных зениток 2К20 зенит, по 2 штуки УП, защитник, оселак, Витим, ЛИС-ПМ последней модификации. Кстати, наши БТР-70 поменяли на МБ-1, а еще подкинули несколько танков. Серьезно, не получал документов о переводе. Только пришли, я их с собой взял. Вот, Старлей передал несколько скрепленных листков. Так, что тут у нас? Углубившись в чтение, уже через пару минут возвращаю документы Костенко. Ясно, похоже, начальство решило сэкономить, заодно и склады разгрузить. Что там? Саш, да, нам передают 10 танков, вот только модели, как на подбор еще Карибский кризис видели. Т-54, 55, 62, Т-10, радуйся душа. Похоже, решили скинуть все, что только можно из старья, хорошо, хоть их модернизируют и установят нормальную электронику. Ну, по крайней мере, так в документах указано, а что там будем на самом деле, одному Богу известно. Кстати, да. Вдруг встрепенулся Сергей. Нам вот передали небольшую партию оружия, как там тип называется, войска 100, кажется, в 2 видах буллпап и стандартный. Что думаете об этом? Ну то, что наши оружейники стали наконец двигаться и пытаться что-то проектировать и создавать, конечно, хорошо. То, что это наш автомат, приятно почесывает мое чувство патриотизма, но вот как он себя поведет в реальных условиях, большой вопрос. Так что с ним буду пока бегать я. Командир, признайся, Серый сделал хитрую рожу, ты просто хочешь с новинкой первым побегать. Командирские привилегии. С важным видом произношу. Завидуй молча. Да ладно тебе, командир, там же их несколько. Дозволяю взять буллпап, Я его все равно недолюбливаю. Благодарствую, ваше высокопревосходительство. Раскланился этот клоун. Высокоблагородие, балда. От капитана до полковника, ваше высокоблагородие. Охотно верю, ты в истории шаришь лучше меня. Пожимает плечами парень. Сергей, что там нам еще поставили? Да много чего. Оружие, электроника, машина, броники. Документы ждут в кабинете, а так навскидку. Похоже, наш батальон назначили испытателями новинок за лет 20, если сталкером считать. Логично. Лучше отдать новинку в руки спецназовца, да еще и контрактника, не первого года службы, чем ждать нормальную оценку от призывника, мало что понимающий в теме. Опять же, полноценные испытания в поле. И лестный отзыв героя. С усмешкой добавил Старлей. И лестный отзыв, подтвердил я, а после добавил. Если повезет. Остаток дня мы убили, разбирая документы, в том числе и на прием новой техники. В батальон никого, слава богу, никого переводить не стали, а то пришлось нам еще с боевым сглаживанием заморачиваться, что требует времени, которого у нас не то чтобы сильно много. Хорошо, что все, что касается нашего батальона, сейчас занимается генерал лично, а то пришел бы какой-нибудь левый чиновник и впихнул нам таких же левых танкистов и мучайся с ними, объясняй, что да как. В батальоне были свои экипажи для техники, причем хватило на всю. А я раньше жаловался на донорский статус подразделения, а нет же, пригодилось. До отбытия оставалось всего 2 недели, а потому весь батальон бегал с обновками, осваивали. На склады уже стали свозить припасы, а в недавно построенных казармах и ангарах разместился целый инженерный полк. Их то, по видимости, нам и предстоит охранять. Да, будем надеяться, что сразу на нас не навалятся, но для начала пустим вперед разведку. Береженого Бог бережет. И раз уж речь зашла о защите, то стоит упомянуть и нашу безопасность. О ней позаботились вполне неплохо, 5 сотен на травм, 6 неплохой броник, модель ходовая и популярная. Помимо их, нам достался 10 ростовых щитов и 25 легких БЗТ-75, а еще нечто, что называется быстро развертываемый индивидуальный защитный комплекс, в народе Ливано, вот сколько их, без понятия, их привезли инженерам, а не нам. Если честно, они лишь сократили череду наших действий, мы бы все равно спихнули на них установку этой фиговины, так что мы ничего не теряем. Оставшийся до отправки срок прошел в изучении местного языка. Все равно ведь делать СБА было нечего. Наверное, потому мы и были рады наставшему моменту. Ровно в 11 через врата двинулась группа на Каймане. Двигаясь на сцепление, они практически бесшумно продвигались к цели. Выкатив из врат, бойцы тут же врубили ПНВ, начав разведку. Половина бойцов покинули машину и начали расходиться широким веером, постоянно докладывая о обнаруженном. Врата стояли на пологом и не особо высоком холме, да к тому же и лысый, в смысле без деревьев, что давало прекрасный обзор на 360. Осмотрев территорию в том числе и через тепловизоры, бойцы передали на ту сторону сигнал. Первыми врата пересекли танки, которые тут же двинулись к ждущим их бойцам разведки. Разведчики, подсвечивая себе фонариками, указывая мехводом дорогу. Расположив танки смотрящими на все части света, они отправились устанавливать освещение. Переход через врата продолжался всю ночь и большую часть дня, и лишь к вечеру лагерь можно было считать хотя бы основанным. На вершине холма располагался палаточный городок, в котором пока что располагались и жилые палатки, и штаб, и склад. Чуть в стороне стоял автопарк полка, там же стояла мобильная заправочная станция, электростанция и другие нужные машины. Ниже по склону располагались окопы для техники и личного состава, именно там и находилась дежурная смена разведчиков, обеспечивающая защиту лагеря. Еще ниже по склону располагалось минное поле, около 1000 противопехотных мин, расположение которых занесли на карту, для последующего переноса на новый рубеж. Также кое-где в окопах в качестве блиндажей инженеры успели установить несколько сборных укреплений, но пока что их число было небольшим, всего несколько штук. Инженерные машины саперов неплохо помогли нам в рытье окопов, за первый день мы успели замкнуть кольцо окопов и даже немного их обустроить, но там все равно еще пока невозможно было долго находиться. До прибытия первой особой армии остается 13 суток. Утром второго дня наша компашка, расположившись в штабной палатке, стала анализировать поступающую от дронов, ПЛА и квадрокоптеров информацию. Специальная программа обрабатывала полученную картинку и составлял карту окрестностей. Инженеры продолжили возводить защитные сооружения и даже приступили к рытью второй линии окопов. Началась наметка будущих строений первой очереди. День прошел спокойно. Противника в радиусе 10 километров замечено не было. До прибытия первой особой армии остается 10 суток. Инженеры полностью сдали все окопы, в том числе и для техники. Расширили минное поле на подступах к базе. Поставили предупреждающие таблички. На самом холме инженеры начали масштабную стройку. Для нужд разведывательного батальона выделили инженерно-саперный взвод, который был отправлен устанавливать ограждение из колючей проволоки. ПЛА заметил на удалении в 300 км вражескую армию на марше. До прибытия первой особой армии остается 9 суток. Создаются скрытые вынесенные, за основную линию обороны, огневые точки. Расширена минная полоса, проложены пути сообщения между позициями. Ну а мы собрались в штабной палатке для совещания. К нам естественно присоединился командующий инженерами, полковник Скворцов. Итак, судя по докладам гостей, нам стоит ждать не позже, чем через 5 дней. И по прикидкам их там 1100 не меньше, нас тупо мясо завалить могут, заметил полковник. Что предлагаете, товарищ майор? Будем сидеть в обороне, по ночам делая вылазки и совершая диверсии. Патронов у нас завались, если припрет, начнем давить их техникой. Совершено, спокойно пожимаю плечами. Жаль, флейту не пристреляли, но думаю, и так сойдет. У нее дальность не такая уж и большая, как раз сможем дотянуться до соседнего холма. Это то, который мелкий и с обрывом, уточнил наш формально старший офицер. Так точно, тут как раз километра 4, а с учетом числа врагов, даже если отстреляемся наугад, точно кого-нибудь да накроем. Доверюсь вам, майор, думаю, вы знаете, что делать, кивнул инженер. Доверюсь вам, надеюсь, все помнит, что у противника есть летающих плюющийся огнем БТР. Помнит, оглядываю собравшихся. Хорошо, я хочу, чтобы с этого момента постоянно кто-нибудь смотрел в небо и постоянно что-нибудь было в воздухе. Это возможно, Сергей? Да, вполне. Хотя расходники уже истрачены наполовину. Пополнить бы. Будет. Товарищ полковник, не знаете, когда сюда прибудут основные силы? Дивизия уже прибыла в столицу, первые подразделения начнут прибывать через 8 суток, сами понимаете, пока безопасники всех проверят, уйма времени пройдет. Можно их ускорить. Не стоит, товарищ полковник, лучше мы пока посидим в обороне, чем потом с шпионами мучиться. Возражаю. Хотя если нам пришлют артиллерию или хотя бы минометы, мы не будем против. Как и крупнокалиберным винтовкам и пулеметам. А вдруг нам повезет и пришлют хотя бы пару штук.